Москва, 17 июля 1991 года. На 17-м Московском международном кинофестивале премьера фильма Рашида Нугманова «Дикий Восток». Одна из афиш, сообщающих о премьере, висит у входа в киноконцертный зал «Россия». Фойе России – столпотворение. Подавляющее большинство публики – фанаты кино. Подростки, одетые в черное, многие с круглыми значками с портретами Цоя. В вип-зоне весь московский бомонд, множество знакомых по таблоидам лиц. Виктор Цой и Рашид Нугманов скромно стоят у стенки и курят. Внешне они выглядят спокойными, но это только внешне. На самом деле не волноваться невозможно. Откуда-то из гущи толпы к Цою выруливает неприятной наружности человек с двухдневной щетиной. К его несвежей рубахе приколот бейдж, ответственный за пожарную безопасность Сидоров. «Слышь ты, здесь курить не положено», — заявляет он Цою. «Приятель». Это Виктор Цой, вполне миролюбиво говорит ему Нугманов. «Да мне насрать, пусть хоть сам папа римский». Цой продолжает невозмутимо курить, а Рашид молниеносно бьет хама по морде. Пожарный летит кувырком, вскакивает и начинает свистеть в свисток. Со всех сторон бегут милиционеры. Всех троих отводят в милицейский пикет России. Арестованные Нугманов и Цой сидят за решеткой, прикованные наручниками, слегка помятые, с выбившимися из брюк рубахами, у Нугманова надорван лацкан смокинга, у Виктора на щеке кровавая ссадина. Напротив, по другую сторону решетки, сидит пожарный Сидоров с подбитым глазом, победоносно посматривающий в их сторону. Немолодой лейтенант милиции монотонно читает протокол. На замечание ответственного пожарного Сидорова и прекратить курить в фойе Государственного киноконцертного зала «Россия» реагировали неправильно, при этом оскорбили физически его личность. «Уважаемый», — спокойно говорит Нугманов милиционеру, — «у нас через 5 минут премьера фильма, нас зрители ждут». «Твоя премьера будет на скамье подсудимых», — зло бурчит пожарный, держа под глазом мокрый компресс. «Потерпевший, помолчите», — устало говорит лейтенант и вдруг вскакивает со стула. В пикет врывается полковник милиции в фуражке, в очках с дымчатыми стеклами и почему-то в черных кожаных перчатках. С ним один из фестивальных организаторов, который, увидев за решеткой Цоя и Нугманова, испуганно начинает причитать. «Сергей Иванович, голубчик, что же это такое?» «Немедленно выпустить», — приказывает полковник. «Товарищ полковник», — недоуменно начинает лейтенант. «Я сказал выпустить», — взрывается полковник. «Там сейчас весь зал разнесут по кусочкам. Эти школьнички». В это же время Сидоров, абсолютно не понимая, что происходит, начинает глухо рычать, затем вскакивает, судорожно хватается за стул, пытаясь им замахнуться в приступе бешенства, но полковник сильным ударом в челюсть вырубает его. Сидоров валится мешком прямо под ноги полковнику. Лейтенант, трусливо озираясь на полковника, торопливо выпускает задержанных. Те осторожно перешагивают через Сидорова. Виктор говорит Рашиду: «А здорово ты его вырубил». «Не, у полковника это получилось намного профессиональнее». Полковник, поправляя фуражку и подтягивая перчатки, самодовольно говорит, показывая лейтенанту на лежащего Сидорова: «А этого в обезьянник. До утра не выпускать. Он же пьян, как сапожник». Цой и Нугманов успевают выйти на сцену зала «Россия» после слов ведущего, создателя фильма «Дикий Восток» Виктор Цой и Рашид Нугманов, но приводят себя в порядок уже на ходу. Со стороны это выглядит как-то нелепо, и киношная элита, сидящая в первых рядах, недоуменно переглядывается. Рашид с сожалением смотрит на кровавую ссадину на лице Виктора и отматывает только что случившееся событие назад, словно все, что с ними произошло в фойе и милицейском пикете, было просто его кошмарным сновидением. Итак, они снова с Виктором в вип-зале. К Цою подходит ответственный пожарный Сидоров. «Слышь, ты, здесь курить не положено!» Нугманов, как ни в чем не бывало, спрашивает пожарного. «Друг, папирос не найдется, на кому меняю?» Такого оборота Сидоров совершенно не ожидал. Он моментально расслабляется, закуривает сам. Цой укоризненно говорит ему: «Ты меня не узнал? Ну ты даешь». В этот момент к ним подходит полковник милиции в фуражке, в очках с дымчатыми стеклами и в черных кожаных перчатках, вместе с фестивальным администратором. До премьеры фильма ровно 5 минут. Все фойе запружено фанатами кино. Администратор начинает причитать. «Сергей Иванович, голубчик, как же наши герои в зал пройдут? Сейчас премьера начнется». В ответ полковник отдает команду по рации. «Внимание, всем постам, быстро ко мне, я нахожусь в вип-зоне». Со всех сторон бегут милиционеры. Они образуют живой коридор вокруг Виктора и Рашида, и те, беспрепятственно под аплодисменты фанов, проходят в зал. В забитом до отказа зале овации продолжаются. «Не судите нас слишком строго», — говорит в микрофон Нугманов. «Очень надеюсь, что наша работа вам понравится». «Удачного просмотра», — добавляет Цой. Затем начинается фильм. Это история о том, как жители бедной деревушки, лилипуты, притесняемые плохими бандитами, чопперами, нанимают для своей защиты хороших бандитов. Разумеется, добро побеждает зло, но хорошие парни все-таки в конце погибают. После премьеры все ее главные лица собираются на улице перед залом России. За милицейским оцеплением стоят Нугманов, Цой, музыканты группы «Кино», лилипуты, байкеры из клуба «Ночные волки» во главе с Сашей-хирургом, которые тоже снимались в фильме «Девушки байкеров». Рашид громко командует. «По машинам!» Нугманов, музыканты «Кино» и лилипуты садятся в огромный ЗИС. Байкеры заводят мотоциклы, общая суета. Наконец выстраивается колонна. Впереди ЗИС, затем мотоциклы с колясками и просто байки. Вся процессия под крики фанатов торжественно проезжает мимо огромнейшего рекламного щита, размеры которого завораживают. Он протянулся вдоль всего фронтона России. Вверху щита на всю длину темно-красная надпись. Новый фильм Рашида Нугманова «Дикий Восток». Под ней 4 20-метровых портрета музыкантов группы «Кино» в самурайской одежде. В правом нижнем углу щита изображен тот самый ЗИС, на котором едут исполнители главных ролей фильма. Для проведения закрытой презентации фильма была выбрана резиденция бывшего премьер-министра СССР Николая Ивановича Рыжкова. Вечером все собираются в холле, где накрыты столы с обильной закуской и выпивкой, и работает огромный телевизор, показывающий канал РТВ. Нугманов говорит гостям. Добро пожаловать в бывшую резиденцию бывшего премьер-министра СССР Рыжкова. На днях он выехал из этих апартаментов, и мы решили провести презентацию «Дикого Востока» здесь. Кстати, Рыжков по-прежнему живет в доме напротив. Рашид делает жест в сторону окна. Вполне возможно, что он за нами наблюдает сейчас из своего дома. «Ловко устроился», — комментирует кто-то. «Через дорогу и уже на работе». По РТВ тем временем начинают показывать фестивальную хронику. На экране Борис Берман, как всегда элегантный, с бабочкой и в смокинге. Сегодняшний день фестиваля прошел под знаком «Дикого Востока». В холле начинается оживление, возгласы «тише, тише», звук телевизора делают громче. В то время как практически все кинопоказы проходят при полупустом зале, продолжает Берман, просмотр «Дикого Востока» вызвал неподдельный интерес у публики. Пока Берман говорит, на экране телевизора проходит видеоряд. Толпящийся у России народ, Нугманов и Цой на сцене, затем ЗИС, едущий мимо рекламного щита. «Мы уже забыли, что такое лишние билетики перед входом в кинотеатр, но сегодня вспомнили. Участие в фильме Виктора Цоя заставило приехать сюда его поклонников со всего Союза. Полагаю, что они не разочарованы». Последние слова вызывают в фойе бурю восторгов. После официальной части все выходят на крышу особняка, где помимо столов с закуской установлена аппаратура, усилители, колонки. Кино дает концерт для своих. Цой исполняет песню «Когда твоя девушка больна» из нового альбома, который вышел как раз перед кинофестивалем. Вокруг гости – журналисты. На крышах соседних домов, а также внизу – люди, по большей части фанаты. Случайные прохожие, так же, как и все, задирают головы, пытаясь понять, что происходит. Музыка играет громко. Очень скоро собравшаяся внизу толпа перекрывает уличное движение. Слышится милицейская сирена. С двух сторон к особняку подъезжают милицейские машины. Из громкоговорителя доносится голос с металлическими нотками. «Граждане, немедленно освободите проезжую часть!» На крышу особняка поднимается милицейский наряд. Это скандал. Музыка прерывается на полуноте.